Глава 102. Босс-читер. Хань Инсюэ быстро восстановила часть здоровья и начала исцелять остальных. Ее текущая магическая атака достигла 600, что позволило ей в мгновение исцелить 240 очков здоровья. Такая впечатляющая целительная сила! 96%, 94%, 92%. Здоровье босса начало падать. Винни внезапно обернулась и выстрелила в сторону сотни выстрелов, крича «Взрывная стрела!». Кольцо вращающегося огня обернулось вокруг сотни выстрелов, и на его голове появился значок дебафа. «Взрывная стрела взрывается через 5 секунд. Наносит цели 1 единицу урона огнем. 5000 урона от огня будет нанесено остальным целям на расстоянии около 3 метров от основной цели». 100 выстрелов тут же бросился в сторону от остальных. За 5 секунд ему было несложно пробежать 3 метра. Бум! Раздался громкий взрыв, и сотня выстрелов рванул как ракета с огнем на его заднице. Он поднялся на 10 метров в небо. Огненные волны распространились повсюду, но прекратились, когда достигли 3-метрового радиуса. 100 выстрелов упал с неба и грохнулся на землю. Несмотря на то, что он получил лишь 1 урона от стрелы, он также получил 1000 физических повреждений от падения с 10 метров. После успешного выживания 100 выстрелов сразу же вернулся на свою позицию и возобновил атаку. 90%! «Мастер Уоллер, помогите мне!» Винни завизжала. Через мгновение можно было услышать ответ из замка. За ним последовал громкий рев. «Любовь моя, я прослежу, чтобы тебе не причинили вреда!» Винни получила улучшение. Атака будет увеличена на 500%. Действие активируется через 10 секунд. После того, как босс получил баф, жена Дженни сердито закричала. «Уоллер, я приду домой и лично задушу тебя!» Она сделала несколько шагов, прежде чем вновь оказаться в ледяной ловушке. Без приказа Джан Яна все поменяли цель и начали сокрушать лед. Дженни освободилась изо льда и спешно запустила стрелу, чтобы вновь убрать баф Винни. «Будь ты проклята! Будь ты проклята! Я убью тебя! Я тебя прикончу, сучка!» Винни сердито закричала во все легкие. Она быстро вытащила лук и выстрелила в сторону Вэйянер. Красный наконечник стрелы в форме сердца пронзил тело девчушки. Игрок Дризлер получил эффект очарования. Не в силах контролировать себя, Вэйянер повернулась к Дженни и побежала к ней. Джан Ян бросился к ней. Он быстро направил меч на босса. Ему лишь нужно было временно перехватить агро Вэйянер. Как только эффект пройдет, она восстановит контроль над собой. Длительность эффекта 12 секунд. Каждая секунда увеличивала агро очарованного в отношении Дженни. Чтобы противостоять этому эффекту, нужен был танк для контроля агро. Джан Ян намеренно выбрал низкий урон и высокий навык агро, чтобы скастовать их на Дризлер и тем самым предотвратить ее убийство. Тем не менее, Вэйянер лишь видела, как Джан Ян наносит ей урон, и закричала. «Ну, Батанг, тебе полегчало, не так ли? Меня здесь убивают, ты мерзкий ублюдок!» Прошло 12 секунд, и она восстановилась. Ее очки здоровья уменьшились всего на 1000, или около того. После этого босс повторно использовал этот навык, повторяя цикл снова и снова. 80%, 70%, 60%. Битва прошла гладко, без каких-либо затруднений. И Джан Ян наконец-то понял значение фразы. Нужно бояться не божественной силы врага, а имбецильного и некомпетентного партнера в битве. Он бы никогда не пригласил в свою группу игрока, в котором сомневался. Он не мог пожертвовать качеством над количеством лишь для заполнения недостающих слотов. 40%, 30%, 20%. С каждыми потерянными 10% ХП жена Дженни провоцировала босса, создавая сцену конфликта жены и любовницы, как в этих типичных мыльных операх. 14%, 12%, 10%. Винни получила улучшение. Интервал атаки уменьшен на 20%. Атака увеличена на 20%. Винни вдруг взревела в небо. Ее тело начало увеличиваться, разрывая униформу горничной, обнажая пушистое тело огромного оборотня. Она стала чуть выше обычного мужчины. Ее клыки были острыми и бледными, несущими ужасающее и интенсивное смертельное намерение. «Ха-ха-ха! Интересно, о чем подумает господин Уоллер, когда увидит тебя в таком уродливом виде?» — холодно сказала Дженни. Винни не могла ничего ей ответить. После превращения в оборотня она лишилась умения говорить и лишь издавала пыхтящие звуки. «О, что за черт! Не как такая красивая и сексуальная женщина могла превратиться в такого уродливого зверя? Да, это просто ужасно! Я думаю, что сегодня мне приснится кошмар!» Первоначально Толстый Хань продолжал думать о сладострастных грудях Винни, но, видя ее превращение в зверя, больше не смог продолжать в том же направлении. Несмотря на то, что босс превратился в пугающего зверя, это не спасло ее от уготованной судьбы. Уже через минуту она завыла и потерпела поражение. Как только босс пал, Винни вернулась в свой человеческий облик. Она была практически обнажена, а ее интимные части были скрыты под тонкими разорванными кусками ткани. Хотя ее белоснежные ноги и форма груди были отлично видны. Дженни холодно рассмеялась и повернулась к замку. «Какого черта?» Толстый Хань не мог не закричать со слюной, стекающей по его губам, когда он увидел ее обнаженную форму. «Я беру свои слова назад! Этот босс убер да ура!» «Ха-ха! Я не думаю, что мы сможем когда-либо снова привести это мелкое отродье в такое подземелье. Оно должно быть помечено в 18+.» Джан Ян рассмеялся. Вэй Янер прикусила губы и сказала: «Каждый день, моменты, когда я бужу мою кузину утром, можно считать 18+.» За долю секунды Джан Ян, 100 выстрелов и Толстый Хань одновременно повернулись, чтобы посмотреть на Хань Инсюэ, представляя ее спящей на кровати с одеялом, сползающим на пол, одетая лишь в трусики. Воистину, какая захватывающая сцена! Хань Инсюэ начала щелкать пальцами и закричала на парней: «Вы трое, должно быть, очень любите, когда я отрываю вам яйца, не так ли?» «Хе-хе-хе-хе, отлично, обыщи труп!» Вэйянер, казалось, наслаждалась этим моментом. Меч любовницы Винни, серо-серебряный, одноручный. Атака оружием, 310-362. Интервал атаки 2,8 секунды. ДПС 120. Навык экипировки. Дает эффект при следующих трех атаках, восстанавливая то же количество очков здоровья. Длится 10 секунд или 3 удара. Время восстановления 3 минуты. Требования к уровню 30. Примечание. Этот меч был подарком капитана армии обороны Лотара. Дорогой, этот меч символизирует нашу вечную любовь. Да черт, да что за чертовщина? Да это намного хуже, чем ТВ-драма, которая идет в 8 вечера. Вздохнул толстый Хань. Неплохо для босса-читера. В группе не было еще одного защитника, хранителя или бандита, поэтому предмет автоматически был передан Джаньяну. Фактически, он мог получить предмет, если бы захотел. Стоило лишь озвучить это желание, и никто не стал бы возражать. После того, как Джаньян экипировал новый меч, он использовал точильный камень второго уровня и увеличил силу атаки до 597-649. 110% дополнительного урона от экипировки, которую он носил. Маленький мешок золота. Использование. Откройте, чтобы получить личное сбережение Винни. Мое, дайте сюда! Закричала Вейонер. Между двумя кузинами вспыхнул бой, но в конечном итоге предмет был отдан Хань Инсюэ с 78 очками, в то время как Вейонер получила лишь 44 очка. Хань Инсюэ улыбнулась от уха до уха, когда получила 17 золотых монет. С другой стороны, Вейонер, держа в руках свое оружие, наклонилась к боссу, пытаясь подражать Дженни, делающей что-то со своей сестрой. И это все? Они подобрали еще 88 серебряных монет и 4 куска хлопчатобумажной ткани. После этого труп исчез. «Давайте двигаться дальше», — сказал Джаньян. «С текущим набором экипировки 20 уровня никто не сможет обменять свое снаряжение на шлем, нагрудник, сапоги или что-то еще, что выпало с 30 уровня. Почему? Потому что это испортит данную экипировку, а его эффект не активируется. Но разработчики достаточно умны, чтобы поднять статы подобных предметов. Если они хотят, чтобы игроки продолжали совершать рейды на эти подземелья, им придется позволить боссу скинуть какую-то случайную экипировку. Ее количество достаточно мало, чтобы удовлетворить игроков. Однако это намного лучше. Первоначально кольца и ожерелья можно было фармить лишь у скрытых или уровневых боссов. Тем не менее, эти предметы теперь можно найти и в этом подземелье. Думайте об этом как о возмещении ущерба. Скорость выпадения колец и ожерелий была крайне низкой. Большинство игроков по-прежнему будут носить ожерелья, полученные из подземелья 10 уровня. Были игроки, которые даже не носили их, оставляя свой слот для аксессуаров пустым. «Что дальше, босс?» — спросила Хань Инсюэ. «Что делала с тех пор, как родилась, чтобы целенаправленно выглядеть идиоткой?» «Это круг. Не имеет значения, в какую сторону мы пойдем. Мы могли бы просто продолжить идти вокруг сада и столкнуться с другими тремя боссами. Несмотря на то, что Джаньян, возможно, сказал это, он все еще следовал своей привычке поворачивать налево, следуя против часовой стрелки. На этом пути было много монстров. Милые горничные сменились на больших, хорошо сложенных мужчин. Все они выглядели как садовники подземелья, подстригая деревья и срезая траву, прежде чем наброситься на Джаньяна, когда группа подходила к ним. «Неразговорчивый садовник. Элита. Уровень 32. Очки здоровья 50 тысяч. Так или иначе, независимо от того, насколько сильны были эти монстры, они не смогли пережить атаки группы. После этого Джан Ян продолжил углубляться в сад и вскоре наткнулся на второго босса. Рядом с огромной красной сосной стоял мужчина 30 лет, подстригавший ветви дерева. Пейзаж был прекрасен, словно сошел с картины. Садовник Лаксус, серо-серебристый, уровень 34, очки здоровья 800 тысяч. Джан Ян откашлялся, сигнализируя еще одно длинное объяснение. У этого босса нет суперсильного навыка, который требует внимания. Он будет случайным образом бросать огненные ловушки на поле во время битвы, и вы получите точечный урон, когда наступите на них. Вам время от времени нужно будет проверять землю и избегать их. Тем не менее, у босса есть хаотичный навык, который заставит нас побегать. В этот момент появится высокий шанс для любого из нас угодить в огненную ловушку. Этот босс в основном бросает вызов целителю, но нам не нужно беспокоиться, так как у нас есть суперцелитель, маленький снег. С ней любой босс будет таким же простым, как пареная репа. Был один момент, который Джан Ян пропустил. Мощная физическая атака. Тем не менее, так как у него было 2 секунды кулдауна навыка, который он всегда мог активировать, не было причин бояться каких-либо атак босса. Все сложные боссы имели ультравысокие атаки, но супермедленные интервалы. Ему нужно было только по таймингу активировать навык. Любой урон не будет иметь значения на протяжении всей битвы. А вот почему правки и изменения навыков были так важны. Если бы их не было, то прохождение любого подземелья было таким же простым, как нажатие кнопки. Так как Джан Ян получил столь много дополнительных очков и потратил их на свой навык, то нужно было воспользоваться этим преимуществом перед выходом патча. Глава 103. Садовник Лаксус. «Маленький снег, я рассчитываю на тебя!» Джан Ян бросился к боссу, чтобы начать битву. «О, что за кучка невежественных ублюдков! Посмотрите, что вы сделали с моим садом! О, мой цветок полумесяца!» Внезапно он замолчал. Его лицо наполнилось злобой и гневом. Вся группа могла ощущать его жгучую ярость. Лаксус схватил гигантские ножницы и спрыгнул со стула. Когда он подходил к группе, пребывая в величайшем гневе, кровеносные сосуды на его лице выглядели так, словно были готовы лопнуть в любой момент. Это выглядело пугающе, словно открылся сам ад. «Вы заплатите за свою наглость!» Босс ринулся к Джан Яну. Джан Ян принял его атаку в лоб. Он закричал. «Ничего не делайте! Я еще не перехватил его агро!» Когда они столкнулись, босс остался невредимым, а Джан Ян был ошеломлен на 2 секунды. Минус 2137! Лаксус нервно ударил Джан Яна, нанося ему чрезвычайно огромный урон. Как бы то ни было, босс не пытался обойти его, чтобы ударить сзади. Тогда атака не была бы поглощена щитом, и хранитель получил бы дополнительные 200 урона. Как только Джан Ян восстановился, он потерял больше половины здоровья. Ярость, которую он получил, полностью заполнилась, позволив ему использовать свои навыки. Атакуйте сейчас! Защита от повреждений. 278, 664 обычная атака, 2546 критический удар, 1388. Заклинания и навыки один за другим кастовались без остановки. А если воин накапливал достаточно ярости, то урон был не хуже, чем у вора. Более того, это относилось и к берсерку, который владел двуручным оружием с высоким интервалом атаки. Их сила атаки была разрушительной, а урон от их навыков был намного выше, чем у вора с двумя клинками. А в любом PvP-бою, если берсерк был в состоянии комбинировать свои навыки, то он мог легко убить любой класс. «Да черт, этот урон слишком огромен!» — закричал толстый Хань. Джан Ян покачал головой. «Именно по этой причине я и хотел, чтобы все вы выполнили квест класса сложности S. Вот Уай». «Уай, твоя баба! Не ходи со мной на запад! Ненавижу Ингерису!» Джан Ян использовал английский. «Уай, почему?» А вот Ингерису, ну, у меня сильное подозрение, что это слово переводится с китайского как английский язык или что-то такое. Вы Янер лишь могла смотреть на Джан Яна с завистью. У нее было двуручное оружие. Ее обычная атака была намного сильнее, чем у Джан Яна. Если она смогла бы иметь 200% урона в ближнем бою, то ее общая сила атаки резко бы возросла. Тем не менее, маленький ребенок быстро пришел в себя. Квест сложности S для нее был слишком трудным. Она была нетерпеливым и решительным маленьким ребенком, у которого не было и толики терпения. «Эй, Нубатанг, почему бы тебе не помочь мне закончить мои классовые квесты?» Вэй Янер толкнула Джан Яна. «Я не могу. Квест может быть выполнен лишь персонажем, который его принимает. Даже если ты приведешь меня, то система автоматически запретит тебе войти в зону квеста, так как это должно быть сделано в одиночку». Если бы это было не так, он, естественно, помог бы всем в группе, чтобы завершить их квесты сложности S и в результате получить наилучший результат. «Ты можешь воспользоваться моим аккаунтом», — сказала Вэйянер с самодовольным выражением на лице, глядя на него покровительственным взглядом. «Юная леди, скажи на милость, как мне войти в твой аккаунт?» «Я одолжу тебе свой игровой шлем. Ты можешь использовать мой шлем для входа в мой аккаунт». Вэйянер нахмурилась. «Как ты можешь быть капитаном нашей команды, когда ты такой тупой?» Все засмеялись. Мелкая даже не подозревала о существовании мозговых волн и о том, что разработчики использовали этот научный феномен, чтобы привязать каждый аккаунт к их владельцам. Ее наглая критика Джан Яна с самодовольным выражением на лице не оказала никакого эффекта. «Наглый вредитель, я сожгу тебя заживо!» — проревела босс. Огненные ловушки на земле начали взрываться. Навык был похож на навык третьего босса склепа Бангара. Все начали двигаться, чтобы избежать огня. Хань Инсюэ немедленно скастовала на всех регенерацию, которую она сохранила для последующего использования. «Трепещите в присутствии моих сил!» Садовник Лаксус взревел подобно грому. Над головой каждого появился череп. Садовник Лаксус использовал навык «Безумный страх». Длительность 6 секунд. Все начали хаотично бегать во всех направлениях, не в состоянии контролировать своих персонажей. Некоторые кричали, некоторые съеживались, в то время как другие бежали в огонь, просто сломя голову. «В огне, а вы получаете 800 единиц урона от огня каждые 3 секунды в течение 15 секунд. 2337. Лаксус нанес еще одну мощную атаку, сразу заставив некоторых оправиться от эффекта. Этот навык может быть развеян раньше установленного срока, если игрок получит урон. Чем выше урон, тем быстрее вы сможете восстановиться. Зрачки босса светились красным, и огромные ножницы в его руках пронзили воздух в сторону Джаньяна. Садовник Лаксус использовал навык «Пронзающий клинок». Блок. Джаньян не мог позволить себе получить какой-либо урон, так как единственный целитель Ханинь Сюэ все еще съеживалась на полу. Не имея целителя, Джаньян должен был прибегнуть к навыкам, которые были у него под рукой. Джаньян активировал эффект навыка меча. Меч испускал кроваво-красное свечение, и Джаньян быстро атаковал босса, используя все свои навыки. 1428 плюс 1429, 1399 плюс 1399, 657 обычная атака плюс 657. Джаньян активировал и полностью восстановил все свои очки здоровья. Прошло 6 секунд, и действие навыка прекратилось. Все вернулись на свои позиции и продолжили атаковать. Маленький снег начала исцелять группу. Как и ожидалось от Ханинь Сюэ, суперцелителя, с помощью всего лишь нескольких исцеляющих заклинаний, она полностью всех восстановила. «Пришло время для IQ-теста!» — закричал толстый Хань. «Ха-ха-ха! С твоим уровнем интеллекта! Какие вопросы ты можешь задать? Для детей 3-5 лет?» Все были спокойны. Даже после суматохи никто из них не потерял самообладание. Толстый Хань усмехнулся. «Ха-ха! Это должно быть для 7 лет и выше!» «Ну давай, задай нам его!» «Представьте такую ситуацию! Двое мужчин и две женщины не застряли на необитаемом острове. Они ждали спасения, но мимо острова не прошло ни одной лодки. Мне продолжать ждать было бесполезно, так что они захотели как-нибудь скоротать время, устроить оргию в середине ночи». «Толстяк, ты задаешь нам вопрос по IQ или просто пытаешься показать свою извращенность?» «Эй, не хотя бы послушайте, что я хочу сказать!» «Тогда заканчивай!» «Была одна проблема. Сделав это, они могли распространить венерические заболевания. Итак, все начали искать резинку. Но вот реальная проблема. Они хотели устроить двойное проникновение. Так что вот вопрос для вас, ребята. Что им нужно сделать, чтобы все остались в безопасности?» «Толстый Хань». Ханинь Сюэ и Вэй Янер сквозь зубы кричали на толстого Ханя. Сунь Синь Юй, с другой стороны, была сосредоточена лишь на нападении на босса, без видимых изменений в ее выражении лица. С другой стороны, Джаньян и Сотня Выстрелов не были оскорблены такими неприличными темами. На самом деле, они действительно серьезно относились к проблеме, ломая голову. Через некоторое время Джаньян засмеялся. Он сказал: «Я знаю ответ». «Эй, идиот! Если ты когда-нибудь подумаешь сказать что-нибудь, что испортит мою Янер, то я лично разобью тебе лицо», — предупредила Ханинь Сюэ. Джаньян еще громче рассмеялся. Затем он сказал: «Хорошо, как бы это сказать деликатно? А, точно, перчатки. Мужчина А надевает перчатки номер один, а затем надевает перчатки номер два на перчатки номер один. Затем он возьмется за руки с девушкой А. После этого он снимет перчатку номер один и возьмет за руку девушку Б. Мужчина Б наденет перчатку номер два и будет держать руки девушки Б. После того, как наденет перчатку номер один и возьмет руку девушки А. «Эй, не жеребец! Похоже, у моего маленького яда есть потенциал быть лживым ублюдком!» Толстый Хань рассмеялся. «Ладно, хватит перчаток, сосредоточьтесь на боссе». Локсус попытался ударить Джан Яна своей мощной атакой, но Джан Ян лишь тянул время, чтобы его навыки откатились, и он стал неуязвимым для босса. Даже после превращения в волка, Локсус не смог выдержать огромную огневую мощь группы, и через некоторое время потерпел поражение. Ух, по моему собственному скромному мнению, я думаю, что до сих пор из всех боссов, с которыми мы столкнулись в героическом режиме, этот был самым простым, сказал сотня выстрелов. Джан Ян улыбнулся, не комментируя. Единственная причина, по которой он мог это сказать, была в непревзойденных навыках Джан Яна как танка и хранителя. Если бы кто-нибудь еще мог заменить его и иметь более 5 секунд времени на восстановление, сотня выстрелов быстро изменил бы свое мнение. Время трофеев! Вэй Янер подошла и обыскала труп. Обручальное кольцо садовника. Серо-серебряное кольцо. Стойкость плюс 15. Интеллект плюс 15. Использование увеличивает критический урон от магии на 2%. Требования к уровню 30. Все переглянулись. Какой потаскухой была эта Винди! Вздохнул толстый Хань. Она может влюбить в себя всех в этом саду. Я говорю тебе, даже на Тайване сериал про семейную драму не такой сложный, как это. Винни может даже иметь право на драматический боевой фильм. Внимание всем боссам в саду. Пожалуйста, наденьте защитные перчатки при рукопожатии с Дженни. И наденьте еще несколько на всякий случай. Вы же не хотите заразиться мне некоторыми болезнями рук? Трое парней пошутили и от души рассмеялись. Даже парни могут иногда сплетничать. Тем не менее, их шутки не оказали воздействия на Ханинь Сюэ, которая закатила в глаза, в то время как Сунь Синь Юй оставалась холодной и невозмутимой. Кольцо автоматически попала в руки Ханинь Сюэ. Она надела его и получила небольшое увеличение в статистике. Кузнечный рецепт «Садовые ножницы». Использование. Учит, как сделать садовые ножницы. Требование. Любитель кузнечного дела. Это плохо или хорошо? Не обращайте на это внимания. Просто бросьте кости и воспользуйтесь этим. Единственными игроками в партии, которые научились кузнечному делу, были Вэй Янер и Джан Ян. Они оба кинули кости, и Вэй Янер получила предмет. Она быстро погладила его с любовью. Садовые ножницы. Специальный предмет. Описание предмета. Дает дополнительный 1% успеха для получения дополнительной травы во время сбора урожая. Требование. Траволечение. Хм, оно замечательное, вроде. Дополнительные травы похожи на дополнительные минералы. Они считаются редкими предметами. Фермеры будут в восторге. Мелкая, ты должна начать делать кучу таких предметов и продавать. Ты не сможешь заработать целое состояние, но, по крайней мере, сможешь поднять свой уровень мастерства с этим рецептом. Таким образом, ты убьешь двух зайцев», — сказал Джан Ян. Вэйянер словно не слушала его. Ей нравилась идея разбогатеть, но у нее не было терпения. Она бы умерла от скуки, если бы ее каким-то образом заставили сидеть, делая вещи в течение нескольких дней, как это делал Джан Ян. «Давайте двигаемся дальше». «Хе-хе-хе, у меня для вас есть еще один тест на IQ». «Ах, заткнись!» Глава 104. Капитан оборонительной армии Лотар. Группа продолжала обходить сад против часовой стрелки. По мере того, как они двигались дальше, монстры, с которыми они столкнулись, медленно превращались из простых садовников в полноценных оборотней. Оборотень-охранник. Элита. Уровень 34. ХП 50 тысяч. Технически эти монстры были сильнее, так как у них были исцеляющие способности, которые могли восстановить 20 тысяч ХП за одно заклинание. Тем не менее, Джан Ян противостоял их исцелению своим разрушительным ударом, уменьшая их количество до 5000. Когда они очистили всех монстров по пути, то получили 4 черных стальных снаряжения и кучу хлопчатобумажной ткани. Через 10 минут они прибыли к третьему боссу. Капитан оборонительной армии Лотар. Уровень 34. ХП 800 тысяч. «Маленький яд, мы делаем это достаточно быстро, или мы отстаем?» Толстый Хань волновался, что они не смогут получить достижение первой крови, так как они сражались по крайней мере час. Джан Ян улыбнулся и сказал: «Не беспокойся о нас. Я уверен, что сейчас другие стороны до сих пор снова и снова умирают на входе, где находится Дворецкий. Они не знают, что в первую очередь должны убить других боссов». Это было одним из лучших преимуществ Джан Яна в Возрождении. В своей предыдущей жизни Дворецкий Марк убил каждую исследовательскую команду, которая непрерывно входила в течение 2 дней. Итак, в знак протеста эти жертвы пожаловались на официальных форумах, утверждая, что разработчики разместили непобедимого босса, чтобы остановить игроков от продвижения. Однако работники лишь ответили, что все прошло по плану, и попросили их хорошенько подумать нестандартно. После этого игроки вернулись в подземелье, чтобы сражаться. И когда они больше не могли терпеть, то попытались пропустить первого босса, чтобы сначала сразиться с другими. В конце концов, они узнали, что каждый босс уменьшал ХП Дворецкого и атаку. Они непреднамеренно нашли секрет победы над боссом, быстро претендуя на первое явное достижение. Можно сказать, что самая трудная часть подземелья — выяснить, с каким боссом бороться первым. Когда все услышали объяснение Джан Яна, то злобно усмехнулись. Даже Сун Синьюй, ледяная королева, скривила губы. Жаль, что никто не мог увидеть ее полностью закрытое лицо. «Все в порядке. Теперь пришло время объяснить план атаки». Джан Ян хлопнул в ладоши для всеобщего внимания. «У этого босса есть скрытая способность превращаться в бабушку-волка». «Бабушку-волка? То есть как в истории про Красную Шапочку?» «Именно. В течение периода нахождения в этой форме он проигнорирует любого, кто держит агро, и начнет преследовать случайного игрока. Это продолжится до тех пор, пока эффекты навыка не закончатся, или пока несчастный игрок не будет убит. А выбранный игрок превратится в Красную Шапочку. А в этом состоянии вы вообще не сможете использовать какие-либо навыки. Единственный вариант – сражаться за свою жизнь». Ханинь Сюэ подняла бровь и спросила. «Я предполагаю, что скорость движения игрока будет медленнее, чем у босса». «Правильно!» Джан Ян кивнул головой. «Именно поэтому каждый должен атаковать босса и стоять на его пути одновременно. Мы должны стараться изо всех сил, чтобы замедлить босса, блокируя его путь. В этой форме атака босса будет зафиксирована на 3000 урона, и никакая защита на нее не действует. Эта атака происходит каждые 2 секунды. У нас нет шансов исцелиться или нанести удар в лоб. Даже 2 целителя не смогут излечить стольких в срок». Помимо преображения Красной Шапочки, другие навыки в его арсенале в основном предназначены для танка. Вы, ребята, не должны беспокоиться, когда дело дойдет до этого. Теперь, когда все знают, как это просто, Джан Ян обнажил свой меч и приготовился атаковать. Но прежде чем он смог закончить свое предложение, Вэйонер закричала: «Хе-хе-хе! Вперед! Вперед! Давайте уже! Вперед!» Джан Ян вздохнул. Он проигнорировал Вэйонер и бросился вперед. «Стража! Стража! Внимание!» Лотар огляделся по сторонам. Когда он не смог найти другого подкрепления, то рассердился и крикнул, бросившись приветствовать Джан Яна. «Кучка ленивых ублюдков! Я вернусь позже, чтобы содрать с вас кожу!» Битва началась. Лотар был монстром с парным оружием и физической атакой. В каждой руке он держал блестящие белые топоры. Его скорость атаки была довольно быстрой, в результате чего эффективность блока Джан Яна сильно упала, так как он мог блокировать лишь половину атак. Однако с этой скоростью сила атаки также была снижена. Его атаки могли нанести около 1000 урона Джан Яну, что было не более чем одним заклинанием исцеления для Ханинь Сюэ. 97%, 96%, 95%. «Морозная ночь! Мои зубы вонзятся в твою прекрасную шею!» Лотар взревел в небо и немедленно превратился в серого оборотня. Сун Синьюй превратилась в маленькую девочку с красной накидкой, красным капюшоном и маленькой бамбуковой корзинкой в руках. Капитан оборонительной армии Лотар использовал «Беги, Красная Шапочка». Игрок «Морозная ночь» получил трансформацию в «Красную Шапочку». Длится 30 секунд. «Беги! Беги! Сейчас же!» Сун Синьюй обернулась и побежала так быстро, как могла. Трансформация оборотня Лотара заняла всего 1 секунду. Он оттолкнулся задними лапами и начал преследовать Сун Синьюй. Однако в тот момент, когда босс сделал свой первый шаг, Джан Ян быстро переместился и заблокировал его путь. Когда навык «Беги, Красная Шапочка» был в силе, босс будет фиксироваться только на погоне за помеченной Красной Шапочкой. Если бы кто-то встал перед ним, преграждая ему путь, боссу пришлось бы обходить игрока, чтобы продолжить. Это задерживало его продвижение. «Можем ли мы просто окружить босса, чтобы полностью заблокировать его?» Ханинь Сюэ думала, что это будет лучшей идеей. «Нет, мы не можем этого сделать. А если босс не сможет найти путь, чтобы двигаться дальше, то будет прыгать и мгновенно сократит расстояние до своей цели». Джан Ян старался изо всех сил блокировать путь босса, пытаясь поддерживать свой урон в секунду. В этом раунде все зависело от способностей отмеченного игрока. Толстый Хань определенно провалил бы это. Он не мог идти в ногу с образцом бега Сун Синьюй. Ее путь в основном опирался на движение босса. Ей удалось остаться позади него, заставляя его бесконечно ходить по кругу. Сотня выстрелов и Хань Сюэ действовали довольно хорошо, в то время как Вэй Яньер была даже лучше, чем они оба. Она была почти на том же уровне, что и Джан Ян. «Неплохо, мелкая!» Джан Ян сделал комплимент. «Не-хе-хе! И когда я была ребенком, то всегда была хороша в игре «Орел ловит курицу». С радостью сказала Вэй Яньер. «Когда ты была ребенком?» «Должно быть, это было всего несколько дней назад». Джан Ян дико рассмеялся. «Глупец! Идиот!» Вэй Яньер вскрикнула от гнева. «Спроси мою кузину, если не веришь мне». «О, правильно, она не играла в эту игру какое-то время». Хань Инсюэ внезапно хихикнула. «Я думаю, минуло, по крайней мере, 10 дней». Сначала Вэй Яньер кивнула головой в знак согласия с заявлением кузины, прежде чем смогла услышать вторую половину. Но когда другая половина была сказана, она закричала и начала ругаться. «Хань Инсюэ, о чем ты болтаешь? Я тебе сиськи потом проткну». 30 секунд спустя Лотар восстановил свою человеческую форму и возобновил первоначальное состояние Агра до его трансформации, сначала напав на Джан Яна. После короткого боя босс потерял только 4% ХП, прежде чем он использовал «Беги, красная шапочка» еще 30 секунд. На этот раз выбранным игроком была Хань Инсюэ. Она замерла, как олень, пойманный между фар, прежде чем резко обернуться и побежать. А ее ссора с Вэй Яньер полностью забылась. Вэй Яньер была в восторге. Она даже не удосужилась заблокировать босса. Она просто взволнованно бежала за ним, нанося удары по его задней части, как надсмотрщик за рабами. «Хе-хе! Хе-хе! Вперед, волк! Быстрее! Укуси ее! Хе-хе-хе! Откуси ей голову!» Хань Инсюэ бежала как сумасшедшая, пронзительно крича на Вэй Яньер. «Глупое маленькое отродье! В следующий раз, когда тебя превратят в красную шапочку, не жди, что я тебя вылечу!» А Вэй Яньер высунула язык, потянув вниз одно из нижних век, в сторону Хань Инсюэ. Босс будет использовать этот навык каждые 30 секунд или около того. Эта битва превратилась из обмена ударами в игру в пятнашки. 80%, 70%, 60%. ХП босса постепенно упали, и когда навык был активирован в пятый раз, невезучим игроком оказался Толстый Хань. Превращаясь в маленькую девочку, Толстый Хань бегал как дикий цыпленок, даже не пытаясь следить за боссом. А не прошло много времени, прежде чем его случайный бег отправил его прямиком в пасть босса. Так как у охотников не было навыка уменьшения атаки, да и даже если бы и было, жирный Хань был заблокирован от их использования. Хань Инсюэ не могла исцелить его вовремя, и Толстый Хань был убит мгновенно. «Игрок тонкий и красивый умер». «Глупый толстяк, настало время, чтобы ты похудел». «Ха, ему бесполезно худеть. Он действительно столкнулся с боссом. Это так смешно». Все смеялись, однако Джан Ян был единственным, кто тихо вздохнул. Навыки и способности Толстого Ханя не были так же хороши, как у настоящих профессионалов. По мере того, как сложность подземелий повышалась, его производительность еще сильнее падала. Он хорошо выступал в прошлом подземелье, так как это была лишь гонка по атакам. Но теперь, когда в подземельях используется стратегическое перемещение или другие трюки, он не сможет идти в ногу с трудностями. Кроме того, Его некомпетентность становилась все более очевидной. До сих пор группа состояла из людей, таких как Сотня Выстрелов и Сун Синьюй. Это были будущие суперзвезды. Ханинь Сюэ уже легко побила квест сложности S, в то время как производительность Вэй Яньэр была не такой последовательной. Тем не менее, с небольшой подготовкой она могла бы легко быть среди профессионалов. В то время как все остальные улучшились, Толстый Хань был единственным, кто отставал. А если так будет продолжаться, то только один Толстый Хань сможет в одиночку утащить всю команду за собой. Джан Ян вспомнил свое предыдущее прозрение сегодня. Нужно бояться не божественной силы врага, а бесполезных имбецилов и некомпетентных партнеров в битве. Даже если бы сейчас все счастливо смеялись и играли вместе друг с другом, в тот момент, когда Толстый Хань покажет признаки того, что является слабым звеном команды, у людей неизбежно начнут появляться негативные мысли о нем. Как только это затянется дольше, команда будет буквально разделена. Так как Толстый Хань был гордым человеком, то мог устроить беспорядок. Что я могу с этим сделать? У Джан Яна трещала голова, когда он думал о решении. И, наконец, нашел его. Он найдет прекрасную возможность, чтобы Толстый Хань возглавил другую команду. 40%, 30%, 20%. Со смертью Толстого Ханя ХП босса начал снижаться медленнее, но все равно уверенно. Технически не было ограничения по времени, чтобы убить босса. Чтобы одолеть этого босса, группа могла состоять только из танка и целителя. Через 3 минуты босс безжизненно упал. После возрождения Ханинь Сюэ, Толстый Хань подошел к боссу и яростно пнул его. Босс выбирал игроков случайным образом, но почему он был единственным человеком, который умер, когда его выбрали? Это его так взбесило. «Жирный извращенец, ты такой нуб!» Вэй Яньэр высказалась напрямую. Джан Ян отметил ее заявление и попытался отвлечь внимание от темы. «Эй, мелкая, если ты не вскроешь труп, то я двигаюсь дальше». «Подожди, я обыщу его прямо сейчас». Отвлекшись, Вэй Яньэр проигнорировала Толстого Ханя и быстро направилась к боссу. Сердце Вэй Верли. Серо-серебряное ожерелье. Стойкость плюс 15. Ловкость плюс 15. Эффект экипировки. Увеличивает урон на 50%. Требования к уровню. 30. Примечание. Лотар, моя любовь к тебе глубока, как океан. Главный дворецкий Марк. Что за херня? Какого черта я только что прочитал? Толстый Хань закричал во все горло. Глава 105. Молодой господин Гнев. Что ради всего святого происходит? Здесь даже есть чувак из Горбатой горы. Небанщица и звезда Горбатой горы. Это даже лучше, чем та телевизионная драма в 20:00. Серьезным выражением на лице Джан Ян сказал... Я вот что скажу. На самом деле, разобраться в их отношениях сложнее, чем сражаться с ними в бою. Судя по атрибутам кольца, лишь охотники и воры могли извлечь из него пользу. Тем не менее, прицелиться было навыком охотника. Так что специальный эффект внутри аксессуара не сработает, если дать его вору. Поэтому было бы логичнее отдать кольцо либо Сотне Выстрелов, либо Толстому Ханю. Рецепт зелья Дварфа. Использование. Учит делать зелье Дварфа. Требование. Алхимик-любитель. Поскольку среди 6 человек Джан Ян был единственным алхимиком, Естественно, никто не захотел присвоить этот предмет. Джан Ян положил его в карман и показал всем свойства зелья. Зелье дварфа. Расходный материал. Использование. Невероятно, ты превратился в дварфа. Эффект длится 3 минуты. Время перезарядки 10 минут. Требования по уровню 10. Кажется, у него нет больших эффектов. Но оно, безусловно, отлично подходит для развлекательных целей. Джан Ян рассмеялся. Это кажется забавным. Танк-нуб, пожалуйста, сделай несколько сотен для меня. Сказала Вэй Янер, жадно полагая, что Джан Ян на самом деле сделает это. Джан Ян резко рассмеялся, прежде чем ответить. Я думаю, что тебе нужно зелье роста вместо зелья дварфов. Что? Почему ты так говоришь? Я убью тебя своими руками! Яростно огрызнулась Вэй Янер. Затем группа продолжила свое путешествие, чтобы найти последнего босса. По пути количество монстров увеличивалось. Джан Ян посчитал раздражающим убивать их одного за другим. Таким образом, он просто решил убить их всех сразу. Мгновенно он приманил около 20 монстров и убил их. Под атакой стольких монстров эффект экипировки Джан Яна настолько быстро срабатывал, что мог соперничать даже с целителями. Джан Ян трижды играл роль приливной волны для монстров, прежде чем они, наконец-то, прибыли в четвертую область боссов. На этот раз на арене был не только один босс, а целых 5. Один большой босс, окруженный 4 мини-боссами. Да, на этот раз им противостоял 20-летний юноша, окруженный 4 красивыми очаровательными девицами. Парень, казалось, был очень доволен. Молодой господин Гнев. Серо-серебряный. Уровень 34. Очки здоровья 400 тысяч. 4 девы были Викторией, Эммой, Мирайни и Мелани. Все 32 уровня с 100 000 очков здоровья соответственно. Количество врагов кажется немного больше, чем мы ожидали. Хань Инсюэ пристально смотрела на Джан Яна суженными глазами. Ты сможешь с ними справиться? Немаленький яд, очень немаленький снег ставит под сомнение твои способности. Жирный Хань рассмеялся. Не отвечая жирному Ханю, Джан Ян лишь покачал головой и сказал. «Они, кажется, имеют численное преимущество, однако мы не должны сталкиваться с ними лицом к лицу. У босса нет собственных навыков. Мы должны сфокусироваться на 4 девицах, каждая из которых обладает уникальным навыком. Если кто-то из них умрет первым, босс приобретет навык падшей девы, одновременно исцеляя 25% своего здоровья. Кроме того, босс получит 200% от эффекта навыков, которые приобрел. Но босс сможет приобрести лишь 3 навыка. Когда 4-я дева умрет, босс откажется от первого приобретенного навыка. Так, не должны ли мы сначала позаботиться о боссе? Сотня выстрелов сразу спросил. Нет. Джан Ян отклонил предложение и продолжил объяснять. Как только у босса останется 1% здоровья, то он мгновенно станет непобедимым, если мы атакуем его, не разобравшись с 4 девицами. Босс будет непобедим. Тогда мы сможем позаботиться только о мини-боссах? Да, кивнул Джан Ян. Но мы должны иметь в виду, что последовательность приобретенных боссом навыков будет определять сложность битвы с ним, потому что каждая из девиц обладает разным типом навыков. Виктория — целительница, дающая боссу прибавку в 10 тысяч очков здоровья каждые 3 секунды. Эмма – заклинатель с навыком «Цепная молния». Она может использовать свое умение каждые 2 секунды, поражая до 4 целей за раз. Первое попадание будет наносить 500 урона, прежде чем перепрыгнет на следующую цель, очки здоровья которой уменьшатся на 400 и так далее. Мэрайни наносит физические атаки с эффектом кровотечения, которые заставляют ее цель истекать кровью, нанося 1000 урона каждые 2 секунды. Мелани также обладает физическими атаками, но с другим эффектом, известным как травматизация. Этот навык, в принципе, не представляет никакой угрозы для противника. Цель получает лишь один отрицательный эффект. Когда на цель накладывается эффект кровотечения, то она получает на 50% больше урона. С другой стороны, Джан Ян не хотел, чтобы члены его партии слишком зависели от него. Поэтому, в отличие от его обычной процедуры изложения стратегии, после его разъяснений, в этот раз он промолчал. В конце концов, в своей предыдущей жизни Джан Ян добрался до 179 уровня, не говоря уж о том, что в будущем будет много подземелий с более высокой сложностью. Если члены партии никогда не начнут придумывать боевые стратегии, Джан Ян был уверен, что к тому времени это станет катастрофой. Так что вы, ребята, думаете? С кого мы начнем? Сначала мы уничтожим целителя. Исцеление даст ему 10 тысяч очков здоровья. Но когда босс приобретет этот навык, то получит 20 тысяч. Таким образом, мы должны заставить босса отказаться от этого навыка к тому времени, когда девицы умрут. Жирный Хань казался уверенным в своем решении. Сотня выстрелов кивнул, соглашаясь с Жирным Ханем. Ну, это обычная стратегия, когда сначала уничтожается целитель. Сначала мы убьем Мрайни, потом Мелани. Вмешалась Сун Синьюй. Вскоре после того, как они повернулись к ней, она замолчала. Вэй Янер сжала руки в знак согласия. Действительно, первыми должны умереть либо Мрайни, либо Мелани. Одну из них надо убить последней. Эффект кровотечения увеличивает урон на 100% при каждом ударе. Если один навык сложится с другим, то можно будет отнять 4000 очков здоровья за раз. Такой урон убьет нашего танк-нуба. Джан Ян молча согласился. Для того, чтобы победить этого босса, самое главное – это не дать получить боссу навыки кровотечения и травмирования. В противном случае, любой танк ниже 40 уровня никогда не сможет его сдержать. Хань Инсюэ присоединилась и сказала: «Травмирование, Мелани, не смогло бы принести много вреда по сравнению с навыком кровотечения, который имеет Мэрайни. Так что, если позволить боссу ненадолго приобрести этот навык, то это не принесет нам проблем». «Толстый, сотня выстрелов. Вы оба не видите общую картину». Джан Ян сильно рассмеялся. «Действительно, мы должны убить и Мэрайни, и Мелани первыми или последними. Убийство Мэрайни сначала будет немного легче, чем убийство Мелани». Вэй Янер была довольна тем, что ее идея была признана Джан Яном. Она смешно посмотрела на жирного Ханя и сотню выстрелов и хихикнула. «Сначала возьмем Мэрайни, потом Эмму. И затем целителя Викторию. С Мелани мы должны разобраться последней». Джан Ян сделал заключительное заявление, прежде чем позволить группе ринуться в бой. «Исцеляющее заклинание может быть прервано, так что те, у кого есть навыки прерывания, просто сделайте это. Это лучше, чем ничего». Джан Ян обнажил свой меч. «Маленький снег, брось на меня щит, я собираюсь ворваться!» Ханинь Сюэ махнула рукой, бросая святой щит на Джан Яна. Полупрозрачный магический щит появился на его персонаже. Джан Ян рванулся вперед, за одно мгновение уже быв в пределах диапазона агро тех монстров. «Убийцы! Убийцы здесь! Защитите молодого господина!» Четверо девиц громко закричали в сторону Джан Яна. Когда расстояние между ними сократилось, Джан Ян активировал заряд и бросился к Мэрайни. Полностью взмахнув мечом, он нанес урон в 578 единиц. Когда его шкала ярости увеличилась до 41, он использовал горизонтальный взмах, нанеся серию урона, которая превысила 1000. Хотя они видели это много раз, но все равно были в страхе от его разрушительной комбинации в ближнем бою. Этот навык слишком силен. 200% урона в ближнем бою, наносящий урон по области, это безумие. «Танка-нуб, я тоже хочу использовать горизонтальный размах!» Закричала Вэйонер. Джан Ян использовал блок, а за ним последовал громовой удар, блокируя агро. После этого он переключил свое внимание на Мелани. Он сложил 5 слоев подавляющей защиты и серию разрушительного удара, чтобы уменьшить скорость заживления. У Виктории не было физических атак. Когда началась битва, она сначала исцелила молодого господина гнева, а затем повернулась к Мэрайни, делая то же самое с ней. Все остальные монстры атаковали Джан Яна. Вслед за цепной молнией, кровотечением и рядом дополнительных атак ближнего боя началась битва. Тем не менее, повреждения от монстров были слабее, и так как босс был известен как избалованный молодой мастер, который не обладал никакими навыками, его атаки были столь же слабы, как и у других монстров. Не было причин для беспокойств. Все остальные полностью сфокусировались на Мэрайни и атаковали ее всем, что у них было. Джан Ян намеренно не напоминал группе о прерывании целителя. 3 члена партии, обладающие навыками прерывания, не разочаровали Джан Яна, так как уже обсудили порядок их действий. Во-первых, прерывание начал Толстый Хань. Во-вторых, сотня выстрелов, а затем Сунь Синь Юй. Все задействованные навыки имели эффект прерывания, однако ясно виделась разница в уровне навыков и опыте среди членов группы через манеру использования и тайминг их навыков. Толстый Хань использовал свои навыки, чтобы прервать целителя в момент использования им заклинания исцеления. С другой стороны, сотня выстрелов ждал, пока индикатор прогресса девушки наполовину заполнится, прежде чем он прервет ее, в то время как Сунь Синь Юй прерывала в тот момент, когда Виктория заканчивала читать заклинание. Трое обладали разными чувствами. Не имело значения, был ли это оглушающий выстрел или низкий удар, эффекты были похожи. Цели будут прерваны от произнесения заклинаний, из-за чего не смогут вновь произнести их в течение 3 секунд. Поскольку Виктории требовалось 3 секунды, чтобы произнести заклинание, то Толстяку Ханю удалось задержать монстра от исцеления на 3 секунды, так как он почти мгновенно прерывал его. Сотня выстрелов ждал по крайней мере 4 секунды, пока Виктория не прочитает заклинание примерно 1 секунду. Между тем, Сунь Синь Юй не только смогла бы противостоять Виктории в течение 3 секунд, но и заставила бы ее потратить почти 3 секунды, так как она прерывала ее после того, когда девушка уже заканчивала читать заклинание, задерживая ее почти на 6 секунд. Джан Ян не мог не гордиться ей, как и ожидалось от королевы теневого танца. С уменьшением эффекта исцеления на 75% после получения разрушительного удара, Виктория смогла исцелить свою цель лишь на 2500 очков здоровья. Было очевидно, что исцеляющий эффект был полностью превзойден уроном, нанесенным Джан Яном и членами его группы. С исцелением или без, здоровье Мэрайни опустошалось так же быстро, как открытый гидрант. Примерно через 100 секунд очки здоровья Мэрайни наконец-то опустились до нуля. Она закричала, сказав: «Молодой господин, позвольте мне дать вам мою последнюю каплю крови, выразить вам мою преданность». Она превратилась в столб света и исчезла во лбу молодого господина гнева. Мэрайни использовала, умирая с верностью. Молодой господин гнев приобрел новый навык – кровотечение. И из-за его героя эффект кровотечения увеличился на 100%. С одной побежденной девой группа почувствовала, что им надо ускориться. При увеличении эффекта кровотечения на 100%, Джан Ян получит двойной урон. Это было 1600 урона за раз. Все придерживались плана. Они немедленно начали нападать на Эму. Очень быстро Эму постигла та же участь, что и Мэрайни. «Молодой господин, позвольте мне предложить вам свою последнюю каплю крови, чтобы доказать вам свою преданность». Сценарий повторился. Сейчас они сражались с Викторией, за которой, наконец-то, следовала Мелани. Как упоминалось ранее, когда 4 девицы умирали, то босс восстанавливал 25% своих очков здоровья. Так что ожидалось, что молодой господин Гнев будет полностью здоров, когда после смерти всех дев они начнут с ним сражаться. На данный момент у босса было 3 навыка – исцеление, цепь молний и травматизация. Приступаем ко второму этапу. Да начнется битва! Глава 106. Неотразимый. Непростительно, бандиты! Вы убили всех моих возлюбленных! Я разорву вас на мелкие кусочки, которые даже Бог не сможет посчитать! Молодой господин Гнев испустил рев, который мог разбудить богов на небесах. В это же время его тело начало увеличиваться в массе. Его одежда разорвалась под выпиранием его тела, показывая темные волосы, покрывающие его. Красивое, хорошенькое лицо мальчика мгновенно превратилось в морду огромного оборотня. Охваченный яростью молодой господин Гнев трансформировался в оборотня. Интервал его атак уменьшился на 50%. Молодой господин оборотень бездумно направил к Джан Яну свои смертельные мощные когти. У Джан Яна не оставалось других вариантов, кроме как быстро закрутиться, уклоняясь от смертельных атак. В тот же миг он взмахнул мечом в отместку, сумев оставить царапину на боссе. Толстый Хань решил пойти на штурм. Он начал выпускать свои тяжелые навыки в босса. Молодой господин оборотень продолжал реветь в ярости, как будто он говорил на языке оборотней. Он перестал атаковать в ближнем бою и переключился на навык «Цепная молния». Через 2 вздоха он выпустил снаряд белого грома из своих рук. Пылающий гром ударил Джан Яна, нанеся ему 800 урона. Гром перепрыгнул на Сун Синьюй, нанеся ей 900 урона. Затем на Вэй Янер. Урон уменьшился до 800. Наконец-то атака приземлилась на Хань Инсюэ. Последний удар уменьшился до 700. После цепной атаки Хань Инсюэ поспешно скастовала святую молитву на Джан Яна, исцелив его на 600 очков здоровья. Она быстро сделала то же самое с другими жертвами цепной молнии. Затем она использовала регенерацию на оставшихся игроков, сохраняя полоски их очков здоровья заполненными. Проявляя большую дальновидность, она приберегла свой святой щит в качестве последнего средства. Несмотря на то, что молодой господин Гнев из-за смерти его гарема действительно стал могучим, а его ахиллесовой пятой было количество очков здоровья, 400 тысяч было просто недостаточно, чтобы пойти против Джан Яна и его группы. Прошло только 30 секунд с начала второй фазы, а очки здоровья босса уже были уменьшены до 88%. Когда босс выпустил еще одну серию устрашающего рева, прямо под его шеей появился индикатор прогресса. Он пытался скастовать исцеление. Быстро среагировав, толстый Хань выстрелил в босса оглушающим выстрелом, прервав его. Молодой господин Гнев был еще больше разъярен. Он рванулся в сторону Джан Яна, дико рубя когтями. Он тут же снова начал кастовать цепную молнию. Это были недостатки от наличия нескольких навыков. Если бы босс сосредоточился только на использовании исцеления, хотя он не смог бы избежать контроля, но зато мог бы выиграть себе больше времени. Тем не менее, из-за наличия трех различных навыков, система настроила босса так, чтобы он использовал все три по кругу. Даже если враги в этой игре были оснащены сложным искусственным интеллектом, а боссы действовали почти по-человечески, последовательность была установлена именно так. Таким образом, если босс был прерван во время каста исцеления, он переключится на несколько комбо-атак ближнего боя, а затем он будет использовать цепную молнию, прежде чем усилить свои атаки травмированием. Босс будет повторять процесс снова и снова, начиная с исцеления. Конечно, весь процесс займет от 5 до 6 секунд. Второй цикл исцеления молодого господина Гнева был прерван сотней выстрелов, а третий — Сунь Синьюй. Однако, когда дело дошло до четвертого цикла, толстый Хань не смог продолжить. Его оглушающий выстрел все еще находился в кулдауне в течение 9 секунд. Вот и все, босс наконец получил свою возможность. Это было похоже на то, как если бы босс страдал от запора в течение последних 6 месяцев, и в этот момент почувствовал, что сможет облегчиться. Плюс 5000. Это была довольно высокая сумма для босса. Тем не менее, специальный эффект разрушительного удара убрал 75% исцеляющего эффекта. Поэтому то, что должно было дать боссу 20 тысяч очков здоровья, дало ему только 5000. Тем не менее, такой скорости исцеления было уже достаточно, чтобы все священники и священные рыцари перестали дышать. Более того, учитывая тот факт, что заклинание исцеления может успешно срабатывать только каждые 30 секунд, скорость исцеления в секунду едва превышала 200, урон от группы превышал 400. Его попытка исцелить себя была похожа на выливание чашки воды в горящую тележку с дровами. Полоска очков здоровья продолжала падать. 70%, 60%, 50%. «Убейте, убейте, убейте! Не сдерживайтесь сейчас! Не используйте на нем все, что имеете!» Толстый Хань спамил свое звериное привязывание со скоростью, с которой оно перезаряжалось. Полагаясь на пассивный навык 30 уровня, урон, который он нанес, был довольно высок. «Эй, толстяк, почему ты вдруг так накачался? Босс надрал тебе задницу?» «Не нахрен это милое личико! На моей стороне только одна красавица! Я у этого красавчика 4, я не прощу его!» Каждый мог только закатить глаза, подумав, что толстый Хань будет завидовать в таком вопросе. Оу, толстяк отлично справляется. Теперь он третий на доске статистики повреждений. Джан Ян был удивлен. Вэйянер поспешно проверила список, услышав это. Ее челюсть отвисла. Статистика урона. Джан Ю 25%. Морозная ночь 19%. Стройный и красивый 19%. Дризлер 19%. Сотня выстрелов 18%. Для Джан Яна имело смысл быть на первом месте в списке, так как Джан Ян убил большое количество более слабых монстров с помощью горизонтального размаха и громового удара во время битвы на первом этапе, собрав много дополнительных очков урона. А как насчет Сун Синь Юй? Она ни разу не использовала танец клинка. Как она могла быть на один ранг впереди? Вэйянер просто не могла этого понять. Кроме того, Вэйянер удалось использовать несколько раз рассекающий торнадо во время битвы на первом этапе, также набирая дополнительные очки урона. Тем не менее, ее рейтинг был побит Сун Синь Юй на целый ранг. В этот самый момент Вэйянер почувствовала жар адреналина и гнева, размахивая своей тяжелой булавой с большим удовольствием, чем когда-либо. Ее ярость не могла быть яснее. «Ты глупый босс! Я разрублю тебя на куски! Затем я раздавлю эти кусочки в блины!» Для хорошего товарищества больше не оставалось места, когда дело касалось конкурентной ситуации. Каждый член партии боролся за свою гордость, и никто не хотел отступать. На счету было каждое очко, когда некоторые пытались превзойти игроков, которые по рейтингу были выше. Точно так же те, кто был впереди, не желали позволять тем, кто позади, догнать их. Несчастный босс-оборотень оказался заложником, попавшим в самый разгар этого внутреннего конфликта. Он был избит до такой степени, что мог только кричать без каких-либо шансов на отмщение. Вместо того, чтобы обрушить на других гнев, он стал той самой грушей для битья, на которую каждый мог обрушить свой гнев. Планка его очков здоровья упала до 30%, 20%, 10%, 0%. Наконец-то последний след очков здоровья исчез. Издав громкий и долгий рев, молодой господин Гнев рухнул, сотрясая землю. Он, наконец-то, избавился от страданий. Снова глядя на отчет о распределении повреждений, можно было увидеть ожидаемые результаты. Джан Ян все еще был на первом месте в списке, но процент нанесенного им урона упал до 22%. Между тем, Сун Синь Юй заняла второе место, нанеся 21% от общего урона. Толстый Хань был настигнут Вэйянер, опустившись до 4-го ранга. Он сумел набрать только 19% от общего нанесенного урона. Вэйянер сумела подняться на третье место, нанеся 20%. Как обычно, сотня выстрелов был последним в рейтинговом отчете, нанеся лишь 18% от общего урона. Все знали, что Сун Синь Юй имела заслуженную репутацию. В тот момент, когда она переоделась в экипировку высшего класса, то окончательно стала королевой танца теней, которую Джан Ян ярко помнил из своего прошлого. «Сестра Сунь, как ты можешь всегда быть такой потрясающей?» Вэйянер должна была спросить. Сунь Синь Юй, на удивление, не проигнорировала ее и опубликовала описание навыка для остальных. «Когда я была на 5-м уровне, то выполнила секретный квест и была вознаграждена этим навыком». «Атака с тылу. Мгновенно атакует цель с двумя оружиями в обеих руках, нанося 150% урона как первым, так и вторым оружием в рукопашной атаке. Пользователь должен находиться за целью». и нанести 2 последовательных комбо-удара. Требование. Кинжал. Стоимость 20 выносливости. Время перезарядки 10 секунд. Со слезами, катящимися из ее глаз, Вэйянер жаловалась. Почему? У всех у вас есть эти навыки из секретных квестов. У сестры Сунь есть свой, у Нубатанка свой, даже у этого несчастного толстяка. Она указала дрожащим пальцем. Есть один. Маленькая Янер, и почему ты и так выразилась? И что ты имеешь в виду, что даже у меня есть один? Я всемогущий. Завершить несколько секретных квестов было проще простого. Смело провозгласил толстый Хань. Не плевать на это. Давай, мелкая. Пришло время взглянуть на нашу добычу. Джан Ян помахал руками Вэй Янер. Вэй Янер, как всегда, показала смешное лицо толстому Ханю. Затем она побежала к мертвому телу босса за добычей. Прекрасная мантия. Серо-серебряный. Плащ. Стойкость плюс 20. Сила плюс 10. Эффект снаряжения. Каждая обычная атака имеет 10% шанс добавить 20 очков силы в течение 5 секунд. Требование к уровню 30. Примечание. Тщательно сшито 4 девицами, наполнено их любовью. У меня уже есть белый костяной плащ. Вы, ребята, можете взять это. Сказала Вэйянер, скривив губы. Снаряжение, которое увеличивало силу, не было тем, в чем нуждались охотник или вор. Поэтому Джан Ян без каких-либо хлопот взял мантию. Длинное платье девушки. Белое дерево. Тканевые доспехи. Эффект снаряжения. Делает вас милой девой. Требование к уровню. 1. Требование. Женский. Святая корова, униформа соблазнения. Глаза толстого Ханя готовы были вылезти из орбит при виде этого. Джан Ян повернулся к девочкам. Кто-нибудь из вас хотел бы его получить? И Ханин Сюэ, и Вэй Янер мгновенно покачали головами. Так Джан Ян повернулся к Сун Синьюй. Как и ожидалось, женщина смотрела на него холодным взглядом, наполовину вытащив кинжалы из своих ножен. «Вы не цените сокровища! Не отказаться от такого замечательного куска ткани!» Толстый Хань уныло покачал головой. «Если тебе оно так нравится, почему бы тебе не носить его самостоятельно?» «Вы, ребята, можете забыть об этом. Я могу воспользоваться этим в качестве подарка для кого-нибудь другого». Так как все три девушки не хотели это снаряжение, то толстый Хань извлек из него большую пользу. Интересно, кому он его отдаст? Его новой подружке или нескольким так называемым родственным душам в пылающем городе? Они могли только подождать и увидеть. «Наконец-то мы справились с мелкими монстрами. Теперь мы должны перейти к финальному боссу. Главный дворецкий Горбатых гор». «Очень остроумно. А если бы группа шла прямо, расстояние до финального босса было бы короче. Но им пришлось бы взять на себя несколько волн маленьких монстров. С другой стороны, если они удвоят расстояние, которое они уже прошли, им нужно будет идти дальше, но не будет никаких надоедливых монстров. После некоторых размышлений Джан Ян наконец-то решил. Лучше взять более короткий маршрут, убить всех на нашем пути. Мы также получим очки опыта, дополнительные предметы и снаряжение. А также монеты, добавила Вэй Янер. «Да, монеты. Джан Ян кивнул головой, чтобы выразить свое согласие с Янь Эр. Группа продолжала продвигаться вперед. После 7 или 8 волн монстров они прибыли в центр сада на площадь. Главный дворецкий маг остался там, где он был, томясь на краю фонтанного бассейна, с лицом, наполненным спокойствием, словно у старого аристократа. Главный дворецкий маг. Серо-серебряный. Босс. Уровень 34. Очки здоровья. 1 000 000. Очки здоровья босса значительно уменьшились по сравнению с первым разом, когда они только вошли. Они примерно совпадали с очками здоровья Марцвея в хардкорном режиме. Джан Ян облегченно вздохнул. Этот босс наносит огромный урон в ближнем бою, нанося атаки, которые уменьшают эффект исцеления танков на 50%. Итак, я говорю, что мы должны следить за уровнем исцеления, в то время как маленький снег сохранит свой щит. Этот щит поглощает урон и не имеет никакого отношения к исцелению. Оно не должно отнимать столько же, сколько эффекта исцеления. Также босс стремится съесть игрока, который больше всего держит агро, нанося определенное количество урона. Что еще более важно, это также уменьшает агро, удерживаемое его целью на 50%. Джан Ян глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. Но у охотников есть поддельная смерть. И воры, их исчезновение, позволяющее им выйти из битвы, чтобы убрать собственное агро. Так что ты, Дризлер, останешься в опасной ситуации. Хе-хе, ну, если ты не сумеешь удержать его агро на себе, то я лично разобью тебе череп. Вейонер хрустнула костяшками пальцев, говоря это. Два танка должны были держать босса на расстоянии, но Джан Ян просто не мог найти ни одного танка, который бы не отставал от агро Сун Синьюй и остальных членов группы. Добавление еще одного члена в группу без возможности того, что он сделает это, было бы полностью спорным. Дорогая Дризлер, а если ты не хочешь умереть, то сосредоточься на полоске агро, не позволяя ей превышать 50% моего агро. Глава 107. Главный дворецкий маг. Эй, те, кто сейчас находится в том же подземелье, что и мы, мы собираемся убить главного дворецкого бака. Это было внезапное объявление, опубликованное толстым ханем на региональном канале. В жопу! Ты что, ведущий? Убить первого босса, конечно! Подумать только! Удивительный одинокий пустынный дым тоже застрял на первом боссе, как и мы. Убейте! Продолжайте! Ну что, черт возьми, что не так с игровой компанией? Они что, с ума посходили? Босс с таким количеством очков здоровья и заоблачным уроном. Никому невозможно убить его. Единственный комментарий толстого ханя был сродни метанию огромного булыжника в тихое озеро, мутя и без того мутные воды. Канал вдруг оживился. Другие стороны не знали, что им пришлось пройти через 4 мини-боссов, чтобы противостоять этому боссу. Все уже были уничтожены этим единственным боссом десятки раз. Многократное поражение, отсутствие какого-либо прогресса, несомненно, взбесит любого. Подобный комментарий от толстого ханя наверняка вызовет большое количество критики. «Ты такой подлый, несчастный толстяк!» Вейонер мрачно улыбнулась. Толстый хань не собирался сдаваться. «И что?» «Теперь все будут знать методы и приемы противодействия этому боссу, когда мы закончим», — с сказал Джан Ян. Если бы другие гильдии были хоть чуть-чуть умны, то обратили внимание на комментарий толстяка и, возможно, выяснили бы, что есть другие способы обойти этого босса дворецкого. Это значит, что они могут сначала бросить вызов другим боссам, пройдя мимо главного дворецкого мака. Вэйонер была расстроена. «Ты чертовски глуп! Ты жалкий толстый кусок дерьма!» Толстый Хань остался ошарашен. «Не имеет большого значения, пока мы первые, кто убьет его!» Джан Ян вытащил свой длинный меч. «К черту все это! Давайте начнем!» Он бросился прямо в финальную битву. Диапазон агро главного дворецкого мака казался огромным. Издалека он уже обнаружил атаку Джан Яна. Он рассмеялся. «Добро пожаловать в замок призрачной луны. Или я должен сказать, что вас не приглашали? Как грубо вторгаться в такое красивое место, как дворецкий, исполняющий свой долг. Я разорву вас на куски и использую эти кусочки в качестве основного блюда на ужин!» Джан Ян силой устремился вперед, с помощью рывка врезавшись в босса, а затем взмахнул клинком, сделал пируэт и приземлился на пятки, нанеся боссу 558 единиц урона. Он закончил свою атаку подавлением защиты. «Как в мире может быть такой человек? Этот старик отвратителен. Есть человеческую плоть. Фу!» Вэйонер последовала за Джан Яном, горя от ярости. Ее красные глаза дьявольски сузились. Она сосредоточилась так сильно, что, используя все свои силы, она полностью забыла совет Джан Яна. Она даже не взглянула на полоску агро. Нападение было хаотичным, освещая босса как рождественскую елку. Перед этой битвой все сохраняли свою энергию. Когда сражение началось, игроки начали ее расходовать. Они использовали всю свою мощь, чтобы любым способом увеличить урон и не дать этой возможности пропасть впустую. Они соревновались за рейтинг повреждений. Сунь Синьюй выступала наравне с Джан Яном, используя свою новую экипировку. Она также приобрела навык секретного квеста, который обеспечивал высокий урон. Что еще более важно, Джан Ян был хранителем, классом, созданным для использования щитов в качестве второго оружия. В отличие от любой сборки вора, способного владеть двумя оружиями, или класса берсерка с двуручным оружием, Джан Ян предназначался для совсем другой роли. Чтобы иметь мощное сопротивление и защиту, нужно пожертвовать определенным количеством урона. У вас останется лишь одна рука, чтобы ударить врага. Его навыки и экипировка использовались, чтобы компенсировать его недостатки с точки зрения нападения. Теперь его превзошли. Глядя на статистику повреждений, Сунь Синьюй превзошла его примерно на 1%. А в глубине души Джан Ян знал, что для него было естественно проиграть ей. Когда хранители одинаково хорошо экипированы, то должны иметь наименьший урон среди всех классов. Но все же он мог чувствовать это нежелание проигрывать другим. Сотый уровень. Джан Ян так сильно этого ждал. Когда первые игроки в своих классах достигали сотого уровня, то получали наследие. Наследие, которое предназначалось лишь для классов воина, называлось «Бог войны». Используя его, хранители могли носить двуручное оружие ближнего боя в одной руке, все еще используя щит в качестве второго оружия. Само существование этого наследия уничтожит внутреннюю слабость хранителя. Они смогут воспроизвести урон, который не проиграет другим классам. В предыдущей жизни Джан Яна наследие бог войны было получено богом пламени Роджером с североамериканского сервера. Благодаря этому он легко стал воином номер один в игре. Даже навыки и желания одного удара меча были ничем перед всемогущим наследием бог войны. Факты получения наследия случались очень часто, однако каждый из классов имел лишь одно истинное наследие. На обширных серверах игры, которые размещали 8 континентов с миллиардами игроков, лишь 6 счастливчиков получили одно и единственное уникальное наследие. Кроме его одного были и другие – звездное и лунное наследие. Лунные были ниже, звездные выше. Тем не менее, какое бы наследие то ни было, все они были священными и редкими, не говоря уж о том, что их чрезвычайно трудно получить. Это определенно было так же сложно, как выполнить главный квест. В предыдущей жизни Джан Яну удалось получить наследие лунного уровня «Кинг-Конг». В последней части миссии он должен был призвать 5000 высокопоставленных членов гильдии Чистой Воды, чтобы убить босса квеста Кинг-Конг. Члены гильдии обрушили всю свою мощь на босса в течение одного полного дня, принеся много жертв, прежде чем они наконец-то убили могучего босса. Им повезло, что в игре была игровая капсула. Кроме того, внутриигровое время и реальное время имели разницу в соотношении 3 к 1. Если бы не эти факторы, они бы вообще не победили босса. Возвращая свое внимание на то, что было прямо перед ним, Джан Ян целенаправленно взмахнул клинком, нанося удар за смертельным ударом. «Да будьте вы прокляты, незваные гости!» Без какого-либо предупреждения Дворецкий указал пальцем прямо на Джан Яна, и из него выстрелил темный снаряд, почти мгновенно ударив его. «На вас действует черное проклятие. Ваше исцеление снижено на 50%. После подсказки голоса системы символ дебафа появился в верхней части головы Джан Яна. Взмахнув руками, Ханинь Сюэ наложила святой щит на Джан Яна и была готова бросить исцеление. Джан Ян быстро осмотрел поле битвы и заметил что-то, что не сулило ничего хорошего. «Мелкая, перестань использовать навыки, если не хочешь умереть. Используй обычную атаку». Джан Ян посмотрел на полоску агро. В настоящее время его значение агро может быть в 2 раза больше, чем у Сунь Синьюй, но оно будет уменьшено вдвое, когда босс использует на нем шоковый сброс. С такой скоростью босс не более 2 раз на нем использует шоковый сброс. После этого босс, скорее всего, переключит свою цель на единственного человека, который не смог очистить свое агро – Вэйянер. Та целеустремленно использовала на боссе все, что у нее было. Она неумолимо наносила удар за ударом. «Я разобью тебя на маленькие кусочки, о которых даже твоя мама не сможет ничего сказать!» Дворецкий закричал, нанося удар кулаком, который полетел в лицо Джан Яна. Бам! Произошел сокрушительный взрыв, который отправил Джан Яна на 5 метров назад. «Вы подвержены воздействию эффекта «Шоковый сброс».» Не расслабляясь, Джан Ян немедленно использовал рывок, чтобы вернуться на прежнее место. Он воспользовался возможностью, чтобы взглянуть на полоску агро. В настоящее время Значение его агро превысило число 2, так что ранг Сунь-Синьюй уступал всего не намного. Шоковый сброс будет накладываться раз в 2 минуты. В течение следующих 110 секунд воры должны использовать очищение, а охотники — притворную смерть, чтобы очистить ваш агро. Вэйянер не была упомянута, поэтому она спросила. «А что насчет меня?» «Жди свою смерть, а потом возвращайся». «О, так вот ты как сейчас поступаешь. Да ты дерьмовый нубатанг, теперь ты мстишь мне». Она продолжала кричать вслух. «Моя маленькая Дризлер, разве я не говорил тебе немного сдержаться? Ты меня не послушалась». 80%, 70%, 60%. Полоска очков здоровья быстро падала. Хотя босс имел необычайно толстую кожу, с каждым ударом потеря очков здоровья босса была просто возмутительной. «Прочь вы, личинки!» Главный дворец маг вновь использовал свой шоковый сброс. В этот момент значение агро для всех изменилось. Сунь-Синьюй, Толстый Хань и Сотня Выстрелов использовали свои соответствующие навыки, чтобы очистить их агро, оставляя их вне рассмотрения босса. С другой стороны, Вэйянер оказалась в затруднительном положении. Ее агро было выше, чем у Джаньяна, что сделало ее главной целью босса. 3129. Одним очень тяжелым и мощным ударом дворецкий ударил Вэйянер, нанеся ей серьезный урон. «Кузина, исцели меня!» Вэйянер сохраняла самообладание, зная, что всякий раз, когда она получала большое количество урона, ее шкала ярости быстро заполнялась, давая ей возможность последовательно спамить своими навыками. Плюс 812. Ханин Сюэ попыталась исцелить Вэйянер. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Ее очки здоровья не могли быть восстановлены. Что она могла сделать, так это продержаться несколько секунд, прежде чем упасть на землю. «Нубатанг, ты облажался по-крупному. Ты даже не смог удержать агро для меня. Ненавижу тебя!» Вэйянер могла лежать на земле, как оборванная кукла, но это не мешало ей говорить. «Эй, девочка! Если я услышу еще одно проклятое слово из твоего рта, ты не сможешь дотронуться до трупа в поисках добычи». Эти слова оказали на нее глубокое влияние. Она мгновенно закрыла рот на замок. Теперь, когда не хватало одного мощного нападающего, урон от группы резко уменьшился. Им повезло, так как их целитель был достаточно силен, чтобы держать темп. По правде говоря, убийство 4 мини-боссов с самого начала облегчило им борьбу с дворецким. Несмотря на то, что снижение скорости исцеления и контроля агро немного раздражало, но это было не то, с чем сильная группа, подобная им, знакомая с тщательно спланированной тактикой и стратегиями, не могла справиться. На самом деле, эта битва была проще, чем битвы ранее, где они сражались с остальными боссами. 30%, 20%, 10%. Полоска очков здоровья финального босса продолжала падать. Когда полоска очков здоровья достигла 10%, босс превратился в оборотня. Это могло показаться ужасающим, но было больше похоже на предсмертную агонию. Когда он начал свою последнюю атаку, Джан Ян активировал стену щита, чтобы не быть раздавленным им до смерти. «Вы, члены вашей группы, получили достижение первой крови при прохождении замка Призрачной Луны. Площадь сада. Героический режим. как капитан, пожалуйста, укажите название вашей группы, чтобы попасть в список достижений первого прохождения в героическом режиме». Джан Ян написал «Одинокий пустынный дым», и экран был заполнен красными объявлениями. Как и раньше, все они получили новые очки умений, 10 золотых монет и 500 репутаций Альянса в качестве награды. Канал гильдии ожил. «Это мой любимый лидер гильдии. Получение достижения первой крови при прохождении подземелья в такой короткий срок». «Кто говорил о славе и господстве? Поцелуй мою задницу! Но эти гильдии ничто перед нами, одиноким пустынным дымом!» «Джан Ю, пожалуйста, прими меня, пожалуйста!» Ханин Сюэ изо всех сил пыталась удержаться от улыбки и искоса посмотрела на Джан Яна. «Никогда не думала, что тебя будут так поддерживать другие». «Маленький снег, ты даже не представляешь! Наш мальчик Ян не заинтересован в девушках, которым за 20. И скорее он больше по хорошо развитым дамам, в сияющих доспехах, всем сердцем!» Глядя на горячее тело Ханин Сюэ без смущения, толстый Хань продолжал говорить. «Да он любит зрелых дам, с невероятными горячими телами, не как у тебя. Это просто неопровержимо. Это не даст заснуть ему всю ночь». Джан Ян лучше знал толстого Ханя. Это была попытка толстого Ханя создать шанс для Джан Яна подцепить маленький снег. Но простое лицо, как у нее, не имеет значения. Как только вы окажетесь в постели с выключенным светом, только форма тела будет иметь значение. «Толстяк, ты неправильно использовал местоимение». Джан Ян тяжело вздохнул, думая про себя. «Да ладно тебе, толстяк, не пытайся быть такой паршивой свахой. В моем сердце уже кое-кто есть». «Если ты захочешь приударить за моей кузиной, то тебе придется пройти через меня». Вэйонер быстро спасла свою кузину, встав между ними со сморщенным носом и скрещенными руками. Глава 108. О, понятно. Одинокий пустынный дым вновь сделал это. Они снова получили достижение первой крови. Поток объявлений заставил многих участников, которые изучали новое подземелье, испытать шок. Да что, черт возьми, происходит? Во время серии испытаний в предыдущих подземельях героической сложности они могли видеть реалистичный разрыв между ними и одиноким пустынным дымом, даже если они в конечном итоге проигрывали. Считалось, что им удалось продвинуться вперед, пока босс не достиг пятого этапа. Если бы не чертово зелье сопротивления магии тьмы новичка, то у одинокого пустынного дыма никогда не было бы и шанса закончить битву. Именно таким образом одинокий пустынный дым получил первую кровь. Но на этот раз не было никаких оправданий. Они еще даже не прошли мимо первого босса. Как их группа могла справиться с 5 боссами? Действительно ли существует такой большой разрыв между их способностями? Кроме того, у них было только 6 игроков для зачистки подземелья. Элиты из крупных гильдий, которые гордились своими способностями, начали сомневаться в себе. В конце концов, действительно ли они были элитой? По сравнению с теми грозными членами в одиноком пустынном дыме, они не были и в половину так хороши. Это был удар по их гордости. Многие из них были вне себя от ярости. «Как такое может быть? Наша сила так сильно отстает от Джан Ю и членов его группы!» Ароматная вода была очень удивлена. «Неужели этот дешевый лжец настолько силен?» Пробормотала колючая роза. «Ни за что!» Красивые глаза искательницы снега расширились в осознании. «Кто-нибудь из вас заметил? Около 10 минут назад, когда этот жирный охотник сделал объявление в региональном чате. 10 минут!» «О, этот несчастный толстяк!» Колючая роза не могла ничего с собой поделать, дрожа с головы до ног. «Этот отвратительный толстяк, у которого есть пара отвратительных глаз. Я помню последний раз, когда он осмотрел меня сверху донизу. Это меня так напугало. И с тех пор я занесла его в черный список». А в God's Miracle, как только игрок попадет в черный список другого игрока, то этот игрок не сможет увидеть никаких новостей или сообщений, отправленных отмеченным игроком. «Я тоже. Как и я!» Поднялась серия голосов. 7 из 10 девушек добавили в черный список толстого Ханя. Если он когда-нибудь узнает об этом, будет ли толстый Хань гордиться своим большим влиянием? Или он разрыдается, зная, что быстро становится известным извращенцем? Искательница снега горько улыбнулась. «Толстяк упомянул, что они как раз собирались бросить вызов этому главному дворецкому маку. Похоже, они только что вступили в подземелье, просто заявив, что они участвуют в гонке за первую кровь. Теперь, когда я думаю об этом, в этом есть нечто большее. Это может означать только... Что вы думаете об этом?» Белая орхидея мгновенно отреагировала. «О, я поняла. Если толстяк не умер, то они, должно быть, уже убили других 4 боссов до этого». Колючая роза была в тупике. «Если босс властвует над этой областью, то как они прошли, не привлекая его внимания?» «Вы узнаете, как только попробуете». Искательница снега приняла оперативное решение идти по дороге, расположенной с правой стороны. Несколько мгновений спустя она перешла в другой маленький переулок. Босс даже не взглянул в ее сторону. Колючая роза и остальные последовали за ней. Они поняли, что никто из них не потревожил босса. «Итак, это реально. Мы можем сделать это без боя». Итак, они пошли вперед, расчищая себе путь прямо ко второму боссу. Горничная Винни. Изменница. Горничная Винни. Любовница господина Уоллера. 34 уровень, 800 тысяч очков здоровья. Лунная танцовщица зачитала атрибуты босса. «О-о-о! Понятно!» Все девушки воскликнули. Так вот, как оно на самом деле. Первый босс имел 3 миллиона очков здоровья, но второй босс имел только 800 тысяч. Разве это не очевидно? «Сестра Снег, ты действительно великолепна. У тебя не заняло много времени распознать их обман». Колючая роза не скрывала своих эмоций, любуясь и поклоняясь искательнице снега. Она продолжила. «В отличие от меня, имеющей лишь большие сиськи, без...» «Остановись прямо сейчас. Хватит, колючая роза. У тебя нет мозгов, это правда. Но иметь большие сиськи... О, пожалуйста! Ты хочешь поговорить о своих Д-чашах перед Ф-чашами сестры снега? Да пожалуйста, совершенно очевидно, что твои ей не ровня. Ароматная вода резко ее прервала. Колючая роза была в ярости. Ты, мелкая коза, тебе лучше быть осторожней. Или я тебя так отделаю, что ты останешься страшной старой девственницей на всю оставшуюся жизнь. Женщины, казалось, превращались в совершенно других существ, когда вокруг не было мужчин. О, понятно! Что касается гильдии, достигнувшей небес, ее игроки также обнаружили, что был скрытый путь, который привел их прямо к главному дворецкому маку после победы над четырьмя боссами по пути. Мастер гильдии, судя по всему, Джан Ю и его банда не так уж и удивительны. Все, что они сделали, так это обнаружили кратчайший путь. Один из членов гильдии удрученно произнес. Небесный шаман медленно покачал головой. «Если бы не жирный охотник, похвалившийся этим вслух в канале, мы бы никогда даже не узнали о кратчайшем пути. Так скажи мне, как бы долго мы торчали с первым боссом, прежде чем поняли бы, что есть короткий путь?» «Ну, мы не должны просто так завидовать другим. Сначала мы должны ясно понимать нашу силу по сравнению с их силой. Только тогда мы сможем совершенствоваться и преодолевать собственные слабости, догонять или даже превосходить их. А высокомерие, игнорирующее силу наших соперников, сделает нас только слабее. Небесный шаман говорил с большой проницательностью. Эти слова были произнесены с абсолютной искренностью. Гильдия достигнувших небес, как известно, является одной из лучших гильдий в мире. Поскольку многие игроки в игре долгое время играли роль существенных лидеров, в своем подсознании они могли стать немного высокомерными. И, судя по всему, этим людям нужна была пощечина, чтобы проснуться, и благодаря одинокому пустынному дыму это произошло. Глубоко задумавшись, небесный шаман не мог удержаться и задался вопросом. «Но как Джан Ю и его группа обнаружили короткий путь, чтобы обойти первого босса? Все, что сделал официальный форум, это заявил, что в этом подземелье есть 5 боссов, и не дал никаких дальнейших объяснений. 3 миллиона очков здоровья, безусловно, для любой группы слишком много. Как правило, игроки будут исследовать альтернативы в победе над боссом, думая, что причина их неудачи заключалась в том, что они не обнаружили правильные способы победить босса. Это просто здравый смысл для любого из нас. Но почему? Почему они могут думать так динамично, так быстро? Мастер гильдии, среди них может быть бета-игрок? Один из членов гильдии догадался. Бета-игрок. Небесный шаман на мгновение расширил глаза, вспомнив, что он слышал об этом раньше из специальных каналов. Он знал, что небольшое количество игроков принимало участие в бета-тестировании и раньше. Но, логически говоря, этим бета-игрокам не следует даже разрешать участвовать в официальном релизе игры. Если бы они это сделали, то намного больше понимали бы игру из-за их предварительных знаний. Они могли бы просто пройти все секретные миссии, а основные миссии, став королями и королевами в начале игры. Это было бы так несправедливо. Баланс игры будет нарушен. Компания Dream Tech не была настолько глупа, чтобы подобным образом разрушить свою эпическую игру. Так что же это тогда? Большой вопросительный знак запечатлелся глубоко в сердце небесного шамана. О, понятно! В тот момент, когда они вновь увидели босса, после обхода вокруг карты и убийства всех остальных монстров, члены доминаторов поняли простоту подземелья. Как мы могли этого не видеть? Мы такие придурки! Скромный джентльмен плюнул на землю. Ему чертовски повезло. Я не могу поверить, что он нашел правильный способ так быстро. Черт, почему он всегда первым получает хорошие вещи? Зелье тьмы новичка. Снова думая о мошенничестве с зельем сопротивления магии тьмы новичка, скромный джентльмен был переполнен чувством ненависти, ярости, ревности и даже зависти к Джан Яну. Это был огромный рынок сбыта. Действительно огромный. 4 золотые монеты за бутылку. Какой грабеж! Скромный джентльмен понятия не имел, сколько точно сможет заработать Джан Ян. Но было ясно одно. Джан Ян собирался сколотить состояние. Он не должен чувствовать себя самоуверенным. Скромный джентльмен сузил глаза, прежде чем повернул голову. «Небесный ключ, после того, как мы очистим подземелье, я хочу, чтобы ты связался с этой безжалостной группой, наемниками меча и огня. Предложи награду за Джан Ю. Награда за каждый уровень, снятый с него, будет 10 000 золотых. «Но, босс, разве это не слишком много?» «Слишком много? Нельзя поймать волка, не пожертвовав несколькими детьми!» Скромный джентльмен холодно улыбнулся. «Лучше посеять раздор между наемниками, меча и огня, и одиноким пустынным дымом. Никогда не стоит недооценивать этих отморозков. Они все мастера в своем ремесле, даже если их мало. Однажды спровоцированные, они сделают вашу жизнь несчастной, каждый день ожидая засады прямо за городской стеной. Даже если у вас есть 10 000 членов, всегда будет день, когда вы останетесь одни. Что будет, когда они нанесут удар?» После того, как одинокий пустынный дым получил первую кровь для этого подземелья, многие стороны прокомментировали в канале чата. «О, я вижу. Мы просто должны были идти кругом. Это подземелье не слишком сложное. Вы просто должны были найти правильную последовательность. С какого босса начать?» «Маленькая Дризлер, иди возьми долю награбленного». Пока Джан Ян кричал на нее издалека, он только что закончил добавлять недавно приобретенное очко навыка в свой блок. С божественным навыком блок на 10 уровне он мог использовать его каждую секунду. Это должно было сделать все еще интересней. Но жаль, что эта радость продлится еще только 5 месяцев. Вэйянер прыгнула. «Посмотрим, что выйдет из моей жеребьевки сейчас». «Изобрази горячую цыпочку, маленькая Дризлер». Толстый Хань уже пускал слюни. Слушая, как Толстый Хань называет ее горячей цыпочкой, Вэйянер решила не обращать внимания на его извращение. Когда она хихикнула про себя и ответила: «Жаль, что такая красивая девушка, как я, такая особенная, и нет никого, кроме меня». Джан Ян рассмеялся. «Забери свой божественный нарциссизм, и вместо этого ты будешь маленькой девочкой». Веселье Вэйянер быстро рассеялось, и она начала бить и пинать Джан Яна, высвобождая свою ярость в этом акте истерии. Пока они были там, Сун Синьюй подошла к боссу и прикоснулась к трупу. «Столб мужества. серо-серебряное оружие, одноручный молот. Атака 149-211. Время перезарядки 1,5 секунды. Урон в секунду 120. Гнездо 1, уровень 1. Гнездо 2, уровень 1. Если на персонажа при каждом попадании в цель есть шанс вызвать эффект кровотечения сзади, 50 очков кровотечения в секунду. Требуемый уровень 30. Примечание. Выкован главным дворецким маком для капитана взвода. Что? Сотня выстрелов не мог перестать смеяться. Толстый Хань был в истерике. Если б ты ткнешь кого-нибудь этой штукой, то у них будут неприятности. Впечатляющее оружие для воровских классов. Жаль, несмотря на это имя, этот эффект, наряду с этим удивительным описанием. Джан Ян покачал головой. Так что же в этом плохого? Вэй Янер несколько раз моргнула, спрашивая с озадаченным лицом. Это... Все были едины в одной задаче. Защитить чистый и незапятнанный саженец. Они мгновенно сменили тему, чтобы избежать этого. Давайте просто положим это на склад гильдии. По крайней мере, 200 гильдий помогут увеличить стоимость серо-серебряного оружия, если мы выставим его на аукцион. Джан Ян кивнул в унисон с остальными. Это было предложение толстого Ханя. Так, оружие было взято толстым Ханем в гильдию для последующего выставления на аукционе. Толстяку нравилось выполнять такие поручения, потому что когда экипировка выставлялась на аукцион, люди называли его жирным братом в тоне некоторого почтения. И это его очень радовало. «Маленький Ян, почему бы не использовать наличные на аукционе?» Толстый Хань не мог этого понять. Джан Ян покачал головой. «Мы не должны вовлекать деньги в гильдию. Это портит настроение. Управляя гильдией, мы должны сделать так, чтобы все чувствовали себя как дома. Просто подумай об этом. Ты платишь отцу за рис, который ешь дома».